вы испытаете ужас от того, что рано или поздно вам придется вернуться в тесную оболочку плоти. Но время этому пока не пришло. Вы осматриваетесь вокруг, глядя на вещи с непривычной точки. Можно подняться повыше и присмотреться к потолку или стенам, но затем, блуждая по комнате, вы решите, что скучно сидеть в рамках столь тесного пространства, и станете думать о том, как бы выбраться из комнаты. Что ж, сказано, сделано. Вы окажетесь снаружи, над крышей, совершенно не помня, как по пути промчались сквозь спальни других людей. Теперь вы парите над крышей, на самом кончике бело-голубой нити. Некоторое время вы просто парите, плавно набирая высоту, словно в невидимых воздушных потоках. Возможно, вы бросите взгляд вниз и узнаете свой дом и дом ваших друзей. Возможно, вы увидите, как по дороге мчится запоздалая машина. Вы видите ваш город или квартал как бы с высоты воздушного шара, но вот вам все настойчивее не дает покоя мысль, что все это напрасные траты времени, что у вас совершенно иная задача и что одним разглядыванием спящего города ничего толком не достигнешь. Вы думаете о составленных вами планах, думаете о местах, которые хотели бы посетить. Болгарию, Буэнос-Айрес, Лондон, Берлин, куда угодно. А может быть, вы удовлетворитесь тем, что отправитесь в дом друга, чтобы прочесть старательно приготовленную записку и наутро повторить ее текст другу, чтобы тот и сам во всем удостоверился. И вы тут же начинаете думать о том месте, в которое направляетесь, и о том, как туда добраться. Возможно, из ирландского города Дублина вы решите отправиться в Нью-Йорк. Пока вы об этом думаете, ваш астральный нить начинает удлиняться и растягиваться, а сами вы поднимаетесь все выше, гораздо дальше высот, которых когда-либо достигали всевозможные астронавты и космонавты. Поднимаясь, вы видите, как внизу под вами медленно вращается вся Земля. Вы видите океан, который с этой высоты становится похожим на тихий деревенский пруд, а затем, хорошенько вглядевшись, вы видите цель своего путешествия — Нью-Йорк. Здесь время отстает на 4 часа, поэтому никто еще не ложится спать. Города полны огней, которые служат вам отличным ориентиром. Вы нацеливаетесь на Нью-Йорк и начинаете стремительный спуск к этому городу почти со скоростью мысли. По мере приближения город разрастается у вас на глазах, и вы уже можете выбрать нужное вам направление. Возможно, это будет Манхэттен. Возможно, вам захочется взглянуть на толпы зрителей, покидающих бродвейские театры. Может, вам захочется облететь вокруг здания Радио-Сити или проплыть над доками и увидеть стоящие там на якоре огромные морские лайнеры. Стоит вам об этом подумать, и вы уже там. Вы увидите огромные здания офисов, горящие яркими огнями. Приглядевшись, можно увидеть внутри уборщиков, занятых своим делом, а иногда и какого-нибудь важного начальника, допоздна засидевшегося на службе. Но многие огоньки светятся и в жилых домах. Снова предостерегаю, никакого вмешательства, никакого проникновения в чужие квартиры. Ведь и вам не хочется, чтобы кто-нибудь за вами шпионил и временами злорадно посмеивался на ваш счет. Относитесь с должным уважением к частной жизни других людей, и тогда вы беспрепятственно сможете продолжать свои путешествия в астрале. В течение всего путешествия удерживайте в сознании мысль о том, что вы все запомните, все запомните, все запомните. Не упускайте из виду эту мысль, припрячьте ее где-нибудь так, чтобы постоянно на нее натыкаться и знать, что вы должны все запомнить, и запомните непременно. Достаточно напрактиковавшись, вы без всякого труда будете все запоминать. Первое время, вернувшись в тело, вы будете думать, что вам все приснилось. Но если вы позволите себе и на следующую ночь посетить то же самое место, то поймете, что это не сон, а реальность. Получив подобное подтверждение, вы сами увидите, что запоминать становится все легче и легче. Но сейчас вы в астрале и смотрите на Нью-Йорк с высоты. Сгущается ночная тьма, далеко внизу полисмены неторопливо разъезжают по темным переулкам в своих машинах. Город понемногу затихает, хотя в Нью-Йорке никогда не бывает по-настоящему тихо. Вскоре вы почувствуете странное беспокойство, ощущение того, что вас ждут. Чуть погодя вы заметите легкое подергивание вашей серебряной нити. Если вы достаточно мудры и опытны, то немедленно устремитесь домой, в данном случае, в Дублин. Если же опыта у вас маловато, то некая сила бесцеремонно потащит вас обратно, словно рыбу на крючке у нетерпеливого рыболова. Как только вы, проявив мудрость, решите возвращаться, снова устремляйтесь прямо в небо, И тогда, взглянув вниз, вы увидите, как Соединенные Штаты все больше погружаются в ночную тьму, а над Европой начинает брезжить рассвет. Вы увидите, как над Дублином у самого горизонта появляются первые проблески зари, потом начнете стремительный спуск и увидите крышу своего дома. На первых порах вы будете инстинктивно съеживаться, готовясь к жесткому приземлению. Однако ничего подобного не происходит. Совершенно ничего не почувствовав, вы проникаете сквозь крышу и снова оказываетесь в собственной спальне в нескольких футах над вашим погруженным в сон физическим телом. Вы пристально всматриваетесь в него, и вас опять пробирает дрожь при одной мысли о том, что придется утратить свободу передвижения со скоростью мысли. С природой, однако, не поспоришь, и вы почувствуете, что постепенно оседаете, оседаете, оседаете. Вскоре вы входите почти в полный контакт с телом, которое слабо мерцает и вибрирует. Тут вы осознаете, что ваши собственные вибрации намного быстрее.